Чёртова школа. Как перестать мучиться из-за учебы? Привет, это Никита Карпов. Я 20 лет консультирую родителей подростков, и большая часть обращений начинается со слов «стал хуже учиться». Иногда «хуже» означает, что у ребенка не аттестации и двойки в четверти. Иногда, что всю жизнь он учился на четверке и пятерке, а тут появились тройки, но в любом случае с учебой что-то неладно. Достаточно часто всякое «что-то» начинается именно в подростковом возрасте. И родители не очень-то влияют на эти изменения, потому что с наступлением пубертата дети ведут себя иначе, чем раньше. Меньше слушают и слушаются взрослых, больше возражают, даже хамят. Соответственно, у родителей тоже становится меньше способов и инструментов управления этим праздником жизни. Школа в большинстве случаев является стартовой точкой, с которой начинается разбор ситуации. Но практически никогда не остается единственной темой для беседы. Любой психолог, встретив ребенка в своей работе, безусловно, прежде всего спросит про учебу. Не потому, что она ужасно важна, а потому, что это комплексный маркер благополучия всего, что сейчас происходит с взрослеющим человеком. Соответственно, если начались изменения, значит, школой они не ограничатся. В этой книге мы с вами пройдемся буквально по всем основным этапам стандартной родительской консультации, которая начинается со слов «Мой ребенок стал хуже учиться». Вопросы в начале каждой главы, уважаемый слушатель, стоит задавать самому себе и отвечать на них, опираясь на то, что я буду рассказывать в этой самой главе. Возможно, ситуация с учебой станет для вас более ясной, а в некоторых случаях даже решаемой.